Стальной наследник, том 2, глава 1. Ночью снова прошел дождь, и дороги развезло. Мой лимузин, в котором, кроме меня и водителя, ехал также и воевода, мчался по этой грязевой каше, расплескивая лужи и подскакивая на каждой кочке. Следом двигались три большеколесных пикапа, внедорожник и грузовой новгородец. В кузовах и кабинах сидели дружинники, в общей сложности более 20 человек. Уже пятый день дружина работала возле заброшенной деревни в эпицентре недавнего выброса. Уничтожали постоянно прущих из леса демонов и собирали измененные камни, которых там валялось столько, что, казалось, и за месяц все не выгрести. Но мы продолжали ездить в эти места, я не хотел оставлять там ничего, ведь каждый предмет, каждое мертвое существо – это деньги. Оставив позади поле, колонна углубилась в лес и сбавила скорость, поскольку колея стала уже, лужи, больше, а грязь, гуще. Машины на пониженных передачах лезли через глинистую кашу. Чем чаще мы здесь ездили, тем хуже делалась дорога, которую и дорогой язык уже не поворачивался назвать. Ерофей сказал, что тут всегда так. Осень и весна – самые тяжелые времена года, а летом или зимой с наступлением заморозок становится легче. Уверял, что с гусеничной техникой проще, но ее у нас давно нет и в помине. Я же каждую минуту включал эфирное зрение, опасаясь засады. Светлов не оставит нас в покое, это понимали все. Но он не торопился, выжидал удобный момент, когда мы потеряем бдительность. Мое эфирное зрение и раньше превосходило все ПЭС, позволявшие осматривать эфирный слой в радиусе 70-100 метров, а в последние дни после поглощения десятков душ стало еще эффективнее, да и зона контроля окружающего пространства выросла. Точно измерить радиус восприятия возможности пока не было, но я подозревал, что он приближается к 200 метрам. Поэтому засаду я прозевать не боялся. Проскочив лес, колонна выбралась в поле и снова поехала чуть быстрее. Впереди за редкой растительностью показались крыши домов заброшенной деревушки, рядом с которой находился эпицентр. Я снова включил режим эфирного видения и вдруг заметил вдали, в стороне деревни, темно-серые точки, сгустки эфира. Я даже не сразу понял, точно ли видел их, или мне показалось, но водителю все равно приказал тормозить и стал всматриваться. «Дай немного вперед», — велел я. «Еще метров 50, так, ближе, еще ближе». «Стоп, теперь мне стало ясно. Среди изб действительно присутствовало несколько эфирных сгустков, а это значит, там есть люди, причем не простые, а одаренные». Крайний ряд домов находился метрах в 150 от нас, но те, кто прятался в деревне, никак не давал о себе знать. «Вы что-то видите, ваша светлость?» – спросил Ерофей, внимательно наблюдавший за мной с переднего кресла. «Там одаренные», – коротко сказал я. «Они среди домов прячутся. Не могу понять, сколько их. Где-то 10-15. Значит, Светлов все-таки решил подловить нас. Вот же тварь хитрожопая. Узнал, наверное, где мы работаем. А то, стрельба гремит на всю округ несколько дней подряд, только глухой не услышал бы. Это не могут быть другие охотники, например, соседнего помещика, вряд ли мы одни здесь катаемся. Да кто угодно, может быть, только если бы они без злого умысла там сидели, то дали бы знак, что они без враждебных намерений. Все знают, что надо обозначать свое присутствие, дабы казусов не возникло. Они ведь слышали рев моторов, тогда почему сидят затаившись? В общем, надо послать разведку. Пусть ближе подкрадутся и узнают, что там происходит. Если мы ближе подойдем, нас через ПЭС запросто заметит. Нападать нужно сразу. И у них же есть антимагические гранаты, да уж наверняка есть. Знают ведь, на кого собираются нападать. Тогда пойду один. Против меня антимагия плохо работает. А вы поддерживайте огнем. Буду обходить там, со стороны зарослей, а вы идите по дороге. Окружить хотите? Хорошая идея. Тогда возьмите с собой пяток дружинников. Нам всей кучей идти тоже ни к чему. Давайте сделаем так. Часть там пойдет, а часть по дороге. Тогда третий разрядников возьму и еще пару человек. А машины пусть отъедут назад, чтобы пули не задело. Наша колонна – легкая цель. Воля ваша. Ерофей по рации приказал водителям дать задний ход, и колонна отъехала ближе к лесу, где от глаз противника ее скрывали молодые сосны и прочая растительность. Здесь все спешились, и воевода объяснил ситуацию. Я взял молота, Надю, из третьей разрядников были только они, стрекоза сегодня осталась на базе, и двух парней второго разряда. И мы полезли через кусты и высокую траву, обходя деревню слева. Деревня была небольшой, десятка два полуразрушенных лачуг, и мы достаточно быстро под прикрытием зарослей добрались до ее северной оконечности и остановились возле ржавого трактора. До ближайших домов оставалось не более сотни метров, и в этот момент раздались выстрелы. Стрелять начали из деревни, наши дружинники стали отвечать. Перед ближайшей избой взорвалась граната, вторая попала в крышу, остальные хлопнули в глубине деревни. Наши работали из самозарядного гранатомета. «Пригнитесь», — приказал я, и мои спутники спрятались за ржавым трактором. Теперь врагов в эфирном поле я видел более отчетливо. Было их 15, и каждый сидел на своей позиции. Не паниковали, не бежали, спокойно вели огонь по моим дружинникам, движущимся по дороге. «Стальной», — говорит Сокол, — вызвал меня воевода по рации. «Мы на дороге, ближе подойти не можем. Нас прижали огнем. Прием». «Понял, Сокол. Мы на исходной. Будем прорываться. Приготовьтесь. А вы идите одновременно с нами. Жду приказов». Я контролировал почву в радиусе около 200 метров. И пусть дальние заклинания отнимали больше маны, но они уже не доставляли таких трудностей, как в начале. Присев на корточки, я приложил ладони к земле, стараясь укрепить связь со стихией. Мне понадобилось на это не более минуты. Еще столько же времени потратил на то, чтобы сконцентрировать энергию Земли в одной точке, там, где скопилось больше всего темно-серых сгустков. Когда все было готово, я направил импульс. Раздались треск, хруст, в небо взлетели куски почвы, бревна и обломки досок. Тяжело грохнуло что-то железное, видимо, взрыв перевернул машину. До моих ушей донеслись вопли. Мое заклинание возымело определенный эффект. За домами люди что-то кричали, отчетливо слышалось. «Отступаем! По машинам!» Темно-серые сгустки засуетились, взревели моторы. «Сокол, Сокол, враг засуетился», — передал я по рации. «Кажется, отходит. Как понял, продвигайтесь к деревне, только осторожно, их там еще много». «Есть, заходим», — отрапортовал Ерофей. «Я создал еще один земляной взрыв, но пока концентрировал энергию, враг уже ушел с того места, и никакого результата мне добиться не удалось. За мной», — скомандовал я, и мы двинулись через кусты прямо к домам. Вокруг меня поднялась туча пыли, энергия, которая преобразовывалась в мелкие острые камни, кружившиеся в воздухе. Навстречу из деревни выскочили два легких гусеничных вездехода и помчались через заросшие поле слева от нас. Но моя каменная шрапнель уже была готова, и осталось лишь придать ей импульс. Десятки камней прошили, словно бумагу, корпус обеих машин, и тут же в первую ударил мощный электрический разряд, отчего вездеход загорелся и встал. Второй врезался в него. Мои спутники принялись палить из карабинов, добивая раненых, если таковые остались после воздействия магии земли. Кто-то высунулся из-за второго вездехода и выстрелил, из чего именно, я не заметил. Раздавшийся поблизости хлопок походил на взрыв антимагической гранаты. Кажется, никого из наших не задело. Я ничего не почувствовал, а Надя продолжала создавать молнии. Маленький радиус действия подобных гранат требовал точного попадания, а противник бил наугад. Меня ударило что-то невидимое, я едва не потерял равновесие, кусты и деревца поломало и пригнуло к земле. Все, кроме нас с молотом, попадали. Противник применил воздушные заклинания. Выживший оказался заклинателем, и убить его будет непросто. Создавая горсти острых камней, я метал их во вражеские вездеходы. Надя продолжала лупить молниями. Машины превратились в решето, вторая тоже загорелась. А когда я снова просмотрел эфир, то не обнаружил поблизости ни одного темно-серого сгустка. Маг воздуха либо погиб, либо удрал. Достав саблю, я обошел оба горящих вездехода. Затем поднял куски почвы и засыпал ими обе машины, чтобы потушить пламя. Огонь погас, все вокруг затянуло дымом. Я подобрался поближе к вездеходам и заглянул в салон к первому и второму. Насчитал 6 трупов, а вот сильного мага поблизости не обнаружил. Эфирное зрение тоже ничего не показало. Значит, ушел, гад. Нас отвлекли выстрелы в деревне. «Сокол, что у тебя происходит?» — спросил я, но ответа не получил. Похоже, воеводе сейчас было не до разговоров, и я приказал своей группе пулей лететь в деревню на помощь. Вероятно, несколько противников засели среди домов и встретили наших, а тем пришлось отбиваться. Но не пробежали мы и 50 шагов, как стрельба смолкла, а потом и Ерофей вышел на связь. «Стальной», — говорит Сокол, — «у нас тут трое были, все ликвидированы». «Отлично, идем к вам, не стреляйте, В деревне мы две воронки, оставшиеся после моих заклинаний. Половину стоящего рядом дома разметало взрывом. Прямо на дороге возле воронки валялся большой грузопассажирский вездеход. Здесь же толпились дружинники во главе с Ерофеем. Подойдя к ним, я заметил еще одного человека, бородатый мужик в то ли военной, то ли охотничьей одежде сидел, прислонившись спиной к заваленке избы, вытянув ноги и созерцая все вокруг пустым, бессмысленным взором. На улице валялись два тела, одно недалеко от вездехода, второе возле разрушенной избы. «Пленник», — кивнул Ерофей на уцелевшего мужика, — «у него рука и нога сломаны, он в доме прятался. Мы как вошли, по нам вон из-за этой избы начали стрелять, а один гранату кинул, но далеко не ушел. От меня мало кто убежать может, всех троих зарубил, а у нас раненых нет. Хорошо сработали, молодцы», — похвалил я бойцов, — «а теперь соберите трофеи, артефакты, оружие, патроны, и давайте уже за дело приниматься. И так времени кучу потеряли из-за этих уродов». «Понял. А с этим что делать? Я его поспрашиваю кое о чем, а потом посмотрим». Ерофей принялся отдавать приказы, мои дружинники засуетились, стали обыскивать убитых. Где-то за деревней зарычала моторами колонна наших машин, оставленная за деревьями. Я же подошел к пленнику и присел перед ним на корточки. «Как звать?» «Иван Клопов, ваше». «Светлость, ваша светлость, смилуйтесь, не убивайте, у меня семья, дети, матушка хворая, я не стрелял по вашим людям, я водителем служу, и худых намерений не имел, вот вам крест». Когда машина перевернулась, мне руку и ногу поломало, я еле выполз и в доме схоронился, и сразу сдался. Я смотрел в безразличные, пустые глаза пленника и почему-то не верил ни единому его слову, то ли не слишком искренне он говорил, то ли еще что-то меня смутило. Вспомнилось и то, что Ерофей рассказывал про Аса, дескать, там собираются люди с не очень хорошей репутацией, и то, какими разбойничьими методами не гнушалась действовать данная организация. «Если честно ответишь на вопросы, я подумаю», — сказал я, «а если будешь врать, повезу в свое поместье и пытать буду до тех пор, пока всю правду не выложишь». «Понял, понял, ваша светлость, кто вас отправил сюда? Сколько вас было человек?» 15. 15, ваша светлость. Князь Светлов нас послал сюда. Дескать, вы посягнули на его подопечного, и он поквитаться хотел. Но если бы я знал, что мне людей убивать придется, а не только бесовских отродий, ни в жизнь не пошел бы служить. Князь Светлов, значит, Изоса. Изоса, ваша светлость. Давно на него работаешь? Да вот, буквально полгода как устроился. Мы демонов обычно били, подобным разбоем не промышляли. Если бы я знал, сколько всего людей у Светлова служит. Охотников-то, да не так уж и много. Человек 30 с небольшим. Дай бог сейчас вспомнить. 32 или 33. Хорошо, а сильные маги есть, и такие тоже есть. С нами заклинатель воздуха был один. Он сильный, третий разряд. И еще двое есть. И сам Светлов, знаете, какой сильный. У него пятый разряд. Пятый. ХМ. Да, сильный. А ты, смотрю, не очень. Нет у меня силы, ваша светлость. Ученический разряд до сих пор. Я водителем работаю, и сражаться мне не доводилось. Я мысленно сосчитал трупы. 6 в вездеходах, 2 здесь валяются, еще 3 Ерофей прикончил. Итого 11 плюс 1 пленник. Значит, 3 сумели удрать, в том числе сильный маг. Плохо, но теперь ничего с ними не сделаешь. Да и вряд ли они рискнут втроем на нас напасть. Скорее всего, удирают, что есть мочи через аномальную область, и кто знает, доберутся ли они до своих, ведь демоны тоже кушать хотят. Если верить пленнику, сегодня мы уничтожили примерно треть дружины Светлова. Захочет ли глава Аса дальше против меня воевать? Что-то мне подсказывало, он на этом не остановится. При нашем первом разговоре Светлов намекал, что натравит на меня всю свою организацию, если его требования не выполню. Имеют ли эти угрозы под собой почву? Кто знает, если Владимирский филиал АСА действует, как единая банда, вероятно так и будет. К тому же теперь Светлов понимается, с кем имеет дело, и второй раз отправит либо больше людей, либо больше сильных магов. Что делать с пленником, я долго не размышлял. Оставлять его в живых, возиться с ним, лечить мне было без надобности, а бросить на съедение демонам посчитал слишком жестоким. Получив все необходимые сведения, я прикоснулся пальцами ко лбу мужика, и его голова окаменела и развалилась на куски. Мгновенная, милосердная смерть – это максимум, на что я готов был в данном случае. Заодно опробовал еще одно заклинание, которое в новой жизни прежде не применял. Разобравшись с врагами, мы вернулись к своему главному занятию. Сегодня в эпицентре было удивительно тихо. Дружинники пристрелили 6 слабых демонов на лесной опушке и, не встречая никакого сопротивления, занялись сбором камней. На этот раз мы продвинулись чуть глубже, и там артефактов стало значительно больше, но вот беда, многие из них оказались пустышками, из которых демоны вытянули весь эфир. Большинство камней, которые нам попадались на пути, имели не самые полезные свойства или были слишком слабыми, чтобы их использовать в практических целях, а не как украшение для дома. За такие артефакты 5-е отделение денег платило очень мало, рублей по 500. И это при том, что украшения из них стоили огромных денег. Однако попадались и сильные артефакты, хоть и гораздо реже. Так, вчера дружинники наткнулись на мощный антигравитационный камень, вокруг которого в воздухе висели листва, опавшие ветки и куски почвы. Парень, попытавшийся приблизиться к объекту, тоже подлетел над землей. Пришлось придумывать, каким образом накинуть на камень мешок из фольги, чтобы нейтрализовать силу. А позавчера попался окаменевший кусок коры, из которого время от времени била струя пламени. Вот за такие уникальные предметы 5-е отделение платило хорошо, порой сумма доходила до 10 000, причем на рынке, по словам Ерофея, они могли стоить сотни тысяч. Редкие артефакты довольно часто попадали в коллекции богатых аристократов, которые готовы были платить за диковинку любые суммы. Если бы я имел лицензию на свободную реализацию ЭС, то мог бы сам искать покупателей, а сейчас был вынужден сдавать все находки в 5-е отделение, теряя прибыль. Вот поэтому я и приказал воеводе все дорогие и уникальные артефакты оставлять у нас. Из принципа решил не сдавать их в 5-ку. Дождусь, когда вернут лицензию, и продам, а если не вернут, значит, никому не достанутся, буду коллекционировать. Сегодняшний день тоже оказался богат на необычные предметы. В первой половине дня нам попался окаменевший нарост на пне сломавшегося дерева. Артефакт поблескивал разноцветными искрами, и рядом с ним у всех дружинников источник оказывался заблокирован. Исключением стали только я и Ерофей, мы были столь сильны, что на нас антимагия не подействовала, хотя даже я ощутил некоторое изнеможение. Второй выдающейся находкой оказался прозрачный камешек, похожий на хрусталь. Он обладал острыми гранями и небольшим размером, а внутри переливался изумрудным цветом. Мы его еле нашли среди травы. Ерофей уверял, что подобные артефакты защищают от антимагии, но встречаются они очень редко. Я решил постоянно носить с собой, особенно вне дома. Вдруг однажды спасет мою шкуру. Один артефакт, который мы нашли, при попытке взять его, выпускал шипы, другой взрывался, а потом снова собирался воедино. Приблизившись к нему, дружинник отлетел 5 метров. К счастью, боец не пострадал, поскольку имел 2-й разряд. Попадались морозные и огненные артефакты, встречались такие, что вытекали из руки или кружили в воздухе. Нашли мы и несколько черных камней, тех самых, из которых делали медальоны против демонов, и даже 2 синих попались, защищающих от ментального воздействия. Последние были крайне редкими и стоили на рынке огромных денег. И те, и другие я тоже приказал оставить. Сейчас я не имел права заниматься их обработкой, даже если бы нашел мастера нужного профиля, но надежда на получение лицензии не умерла. Демонов мы тоже убивали, однако их было значительно меньше, чем в предыдущие дни. Тем не менее пара сильных тварей встретились. Первой оказалась зубастая, лысая белка, по крайней мере, мы так предположили, которая прыгала по изуродованным деревьям и бросилась на одного из наших. Существо имело внушительный размер, но дружинник ловко вспорол ему брюхо саблей. Вторым же сильным демоном был человекоподобный монстр с толстым пузом. Он имел рост 1.3 метра и пер на пролом сквозь чащу, ломая ветки. Мы встретили его залпом из карабинов и винтовок, а Надя стал бить молниями. На свою беду, демон оказался хоть и толстокожий, но довольно медленным. Выдержав штук 50 попаданий, он рухнул на землю, не дойдя до нас 20 метров. Но вот в лесу начало смеркаться, серое небо помрачнело в преддверии наступления ночи, и Ерофей предложил возвращаться, чтобы не бродить по лесу в потемках. Дома мы были к ужину. И первое, что я обнаружил, зайдя в вестибюль особняка, множество коробок и мебели. Настя сказала, что сегодня доставили наш заказ. Теперь осталось все это расставить по комнатам. Поев, я вызвал воеводу к себе в кабинет. Я же тебе говорил, что Орлов собирается Анастасию забрать силой, сказала я. Так вот, сегодня истекает его ультиматум, и есть вероятность, что завтра сюда прибудет дружина Орловых. Поэтому завтра никто никуда не едет. Не знаю, сколько дед отправит бойцов, но нам нужны все, кто есть. Как прикажете, с готовностью ответил Ерофей. Если надо Орловым дать отпор, мы дадим отпор. Народу у нас немало, сильные одаренные есть. Пусть только попробует кто напасть, камеры все зафиксируют. И если полиция начнет разбираться, то к Орлову у них точно возникнут вопросы. Надеюсь, а то мне кажется, что вряд ли главу великого рода кто-то тронет. Ну так и вы, глава великого рода. Хотя верно говорите, должно произойти нечто особенное, чтобы главу великого рода привлекли к ответственности. Но для нас важно, чтобы все действия неприятеля были зафиксированы. До суда дело запросто может дойти, само собой. И второе, хочу установить за охотниками слежку, чтобы подобные засады не стали для нас сюрпризом. Мне надо знать, куда ездят люди Светлова, где их можно встретить, а где нет. А вот это сложно будет организовать, сразу говорю. Аномальная область большая, охотники на десятки километров ездят. До Коврова добираются и дальше. На каждую тропу по человеку я посадить не могу. Иначе кто охотиться у нас будет? Да и не занимались мы никогда шпионскими делами. Мы не служба безопасности, знаю. Но попробуй что-нибудь придумать, чтобы и людей много не отвлекать, и заса приглядывать. Я не хочу повторения сегодняшних событий, не хочу постоянно бояться, что вас всех однажды перестреляют из засады. Мы должны контролировать обстановку, по крайней мере, в тех местах, где ездим чаще всего. Понимаю, ваша светлость, полностью поддерживаю. Сам хочу ребят обезопасить, согласился воевода. В общем, буду думать. Воеводу я отпустил и предался отдыху, погрузившись в изучение одной из книг по магической теории, которые сестра отложила в мой шкаф. Но не прошло и получаса, как в дверь кто-то робко постучал. Я велел войти, на пороге опять появилась Надя. «Простите, ваша светлость, что потревожила», — проговорила она. «Зашла справиться о вашем самочувствии. Как видишь, у меня все хорошо», — ответил я. «Сомневаюсь, что проблемы с темным эфиром повторятся. А ты сегодня храбро сражалась, впрочем, как всегда». «Спасибо», — Надя просияла. «Рада служить, но ведь ты пришла не только для того, чтобы справиться о моем самочувствии, да я, признаться, еще кое-что хотела спросить. Слышала, у вас много книг по магическим техникам, вот и подумала, может быть, есть что-то про мою стихию, а то ведь я почти ничего не умею, кроме как молнии создавать. Как научили меня в приюте одному заклинанию, так и пользуюсь им до сих пор, и хорошо пользуешься, но если тебе надо, я посмотрю». Поднявшись из-за стола, я подошел к полупустому книжному шкафчику. Надя встала совсем близко, чуть не касаясь меня своим плечом, и ко мне закрались мысли, что истинная причина появления здесь дружинницы не имеет к книгам никакого отношения, иначе она, скорее всего, обратилась бы к Насте, а не ко мне. «Смотри, я достал с полки томик в старом переплете, здесь про все виды стихийных техник, посмотри, может быть, тебе пригодится. На самом деле, я и сам плохо знаю, что здесь хранится. Это книги родителей. Их сестра сортировала. Спасибо, ваша светлость». Надя схватил книгу и даже слегка поклонилась. «Посмотрю. Иди, образовывайся», — улыбнулся я и вернулся за стол, где лежал раскрытый трактат про земляную магию. На следующий день Ерофей отправил пятерых дружинников в аномальную область, дабы те нашли подходящее место для слежки за охотниками Изоса. Остальные сидели на базе. Ждать людей Орлова пришлось недолго. В 11 часу камера на главной дороге засекла колонну машин. Три черных внедорожника и два микроавтобуса. Глава 2. Я вышел вперед и жестом велел колонне, которая подъезжала к неработающему фонтану, остановиться. Машины затормозили. Со мной был отряд из самых сильных дружинников. Ерофей, 3/3 разрядника, оба сотника и 3 бойца 2-го разряда. Остальные заняли позиции возле окон на 2-м этаже. Из 1-го внедорожника вылез бритый на лысо мордоворот, из остальных машин тоже высыпали люди. Все они были в одинаковых черных деловых костюмах. Всего я насчитал 20 дружинников, причем эфирное зрение показывало, что 2 из них отличались особой силой. В их число входил и лысый верзила. «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорил лысый учтивым тоном. «Меня зовут Антон Сыров, я сотник дружины светлейшего князя Ярослава Орлова. Его светлость отправил меня к вам, дабы. Ты зря приехал, перебил я. Мне известно, зачем господин Орлов отправил тебя сюда. Скажу тебе то же самое, что сказано господину Орлову. Моя сестра никуда не поедет, поэтому я прошу покинуть поместье. Ваша светлость, опешивший сотник замешкался, не зная, что ответить. Видите ли, дело в том, что Анастасия Прозоровская нарушила договор. Договор? Прошу копию или оригинал. Ознакомлюсь. У меня его нет. То есть он есть, но он был заключен не на бумаге. Устно, Верзила продолжал теряться и говорил, что в голову взбредет. Тогда не надо мне вешать лапшу на уши. Вы не имеете права вторгаться на мою землю и что-либо требовать. Члены моей семьи неприкосновенны. Уезжайте немедленно. Но у меня есть приказ. И что гласит приказ? Мы должны доставить Анастасию Павловну в Москву. А мне какое до этого дело? Ваша светлость, не надо злить его светлость, господина Орлова. Это ваш родственник и светлейший князь. Отнеситесь с уважением к. Я посоветую вам то же самое. Не надо злить меня в моем же собственном поместье. Обернувшись к своим, я кивнул. Защелкали затворы винтовок. У Нади между ладоней сверкнули электрические разряды, а у молота в руках выросла здоровенная кувалда. Бойцы на втором этаже тоже взявшие на мушку незваных гостей. Одновременно с этим дружинники Орлова повыхватывали из-за пазух пистолеты. Эти парни явно не понимали, против кого пришли воевать, и рассчитывали, видимо, встретить только слабых одаренных не выше второго разряда. Ваша светлость, лысый свел брови, сделав грозную физиономию. Пожалуйста, уберите оружие. Вы только усугубите ситуацию. Мы представляем интересы светлейшего князя Орлова, а я представляю свои интересы, интересы светлейшего князя Прозоровского, парировал я. Пошли вон. Сыров кивнул одному из своих, высокому мужчине с угловатой, длинной, непропорциональной фигурой. Тот сделал пасы руками, и на нас обрушился такой мощный воздушный удар, что все, кто был со мной, отлетели к ступеням крыльца. На ногах остались лишь мы с Ерофеем. Воевода сгруппировался, встав в широкую стойку, а мне устойчивости придавала энергия земли. Я взмахнул руками вверх, энергия поднялась над площадкой столбом пыли, из которой сформировались булыжники среднего размера. Тут же каменный град обрушился на головы моих врагов. За первой горстью булыжников посыпалась вторая, затем третья. Несколько человек попадали, другие, включая лысого сотника, бросились прятаться за машинами, хотя от сыплющихся с неба камней их это вряд ли могло спасти. Засевшие в здании дружинники тоже принялись палить по приехавшим машинам. Я же продолжал поднимать в воздух энергию земли и обрушивать на головы врагов булыжники, от которых им было не скрыться. Впрочем, насчет последнего я ошибся. Маг воздуха, единственный, кто не прятался от смертельного града, создавал воздушный купол. Пятая партия булыжников обрушилась на невидимый барьер и разлетелась в разные стороны обломками. Защита оказалась довольно эффективной. У меня было два пути. Продолжить долбить воздушную стену в надежде, что мана у заклинателя быстро иссякнет и он не сможет поддерживать защиту. Или использовать другую технику, более эффективную, которую прежде не применял. Остановился на втором. Передо мной из энергетической пыли стали формироваться два и при этом очень тонких клинка. Когда они были готовы, я задержался на несколько секунд, концентрируя побольше маны для импульса, лезвия с огромной скоростью метнулись в воздушную стену и легко прошили ее вместе с заклинателем. Мужчина пошатнулся и упал навзничь. Под ним стала растекаться красная лужа. Заклинатель воздуха, в отличие от нас, земляных магов, ни в моем мире, ни здесь не умели делать свою плоть слишком прочной. Они обычно тренировали другие защитные техники, а этот как будто и вовсе забыл укрепить собственное тело. «Стойте! Хватит! Мы сдаемся!» — закричал из-за внедорожника Сыров. «Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь!» — скомандовал я своим. Не сразу, но стрельба утихла, и над площадкой повисла тишина. Рядом с побитым, помятыми внедорожниками валялись четыре тела, в том числе маг воздуха. Один мужчина шевелился, другие лежали без сознания, а вокруг на асфальте краснели кровавые кляксы. Я не хотел лишних жертв, понимая, что это еще сильнее разозлит Орлова, но лучше так, чем позволить ему распоряжаться членами моей семьи на моей же земле. Он не внял моим словам, не проявить ко мне должного уважения, и подобное нельзя было оставить без ответа. «Выходи», — приказал я Сырову, — «и пусть остальные выйдут, без оружия». Из-за автомобилей вышли 10 человек, у большинства оказались разбиты головы, и по лицу стекала кровь. Остальные даже выползти не смогли. «Забирайте убитых и раненых и проваливайте с моей земли», — грозно произнес я. «Сегодня я вас отпускаю, но если еще кто-то из дружины Орловых без разрешения пересечет границы моего поместья, живым он отсюда не уйдет. Вы очень милостивы, ваша светлость», — проговорил Сыров уже не столь самоуверенным тоном. «Мы будем рады исполнить ваше повеление, но у нас не осталось машин. А это мои проблемы, без машины мы не сможем вывести стольких раненых. У нас на ногах стоит лишь половина отряда, есть убитые. Тогда вам поможет полиция. Она отвезет вас, куда надо. Раненых отправит в больницу. Ваша светлость, позвольте связаться с господином Орловым, чтобы получить дальнейшее руководство. Я сам не имею права ничего решать. Я подумал, что этот звонок ничего не изменит. Все равно Орлов узнает о происшествии. Сейчас или через полчаса, неважно. Звони, кивнул я. Сыров отошел в хвост колонны и о чем-то говорил минут пять со своим хозяином, после чего Орлов позвонил лично мне. Алло, Святослав, я не понял, что там у вас происходит. Голос старика звучал уже не так угрожающе и воинственно, как позавчера. Сотник сказал, кто-то из моих людей погиб. Ваша дружина, Ярослав Александрович, напала на мое поместье. Я был вынужден защищаться. Я предупреждал вас о последствиях. Не надо приходить в мое поместье. Ваши люди получили по заслугам, а я намерен вызвать полицию. Она зафиксирует нарушение, и дальше будем разбираться через суд. Погоди, Святослав, что ты такое говоришь? Зачем нам полиция? Зачем посторонним вмешиваться в наши родственные дела? Например, за тем, чтобы подобное больше не повторялось, Ярослав Александрович. Погоди, не суетись, давай обсудим ситуацию. У нас с Анастасией был уговор. Она должна выйти замуж за Шаховского, а потом, практически в последний момент, обманула меня и убежала. А ты ее покрываешь. Просто верни ее в Москву, повлияй на нее как-нибудь. Нельзя же так, Ярослав Александрович, давайте не будем мусолить эту тему по десятому кругу. Анастасия не выйдет замуж за вашего кандидата, и точка. Лучше обсудим противоправные действия вашей дружины. Так, у тебя есть погибшие, с моей стороны пострадавших нет, но это и не имеет значения. Вы нарушили границы частных владений. Да понятно, понятно, погорячился Сыров, с кем не бывает. В итоге мои же люди погибли, а не твои. Так в чем у тебя ко мне претензия? Сыров вторгся на мою землю. Этого разве мало? Допустим, и что ты хочешь? Прежде всего, чтобы такого больше не повторялось. И компенсацию за моральный ущерб. А если я тебе заплачу компенсацию, к полицаям не побежишь? Я и так не побегу к ним. Я их вызову, и они сами приедут. Но если заплатите компенсацию и пообещаете оставить нас в покое и не вторгаться больше к нам, буду считать вопрос улаженным на первый раз. Хорошо, обещаю. Деньги на счет переведу сегодня же, тогда претензии снимаются. Удивительно, как резко изменилась риторика Орлова. Прежде он пыжился, кидался угрозами, а сейчас, как только на горизонте замаячили проблемы с полицией, сразу же дал заднюю. Неужели его так напугала судебная тяжба? Его-то самого вряд ли накажут. Разве что его дружинников отправят на каторгу за нападение на светлейшего князя. Я, конечно, знал, что старик со своей репутацией носится как с писаной торбой, но что-то не верилось, что у него не было ни с кем вооруженных конфликтов и никаких судебных разбирательств. Вот и правильно, мы же, родня, зачем нам судебные тяжбы? Сами не решим наши разногласия, значит, говоришь, Анастасия насовсем уехала, с концами, совершенно верно, и просила не беспокоить. Ладно, бог с вами, обещал, значит, не буду настаивать на ее возвращении, живите как знаете, благодарю. А когда вы своих дружинников заберете, здесь раненых много, им помощь нужна, а у меня госпиталя нет, да сейчас машины и вышлю. Сколько до вас ехать? Часа два, вот и считай, ждем. Орлов попрощался и закончил звонок, а я отдал распоряжение Ерофею разместить где-нибудь раненых, дабы они не лежали на холоде, а Лиду попросил их осмотреть и, если чья-то жизнь находится под угрозой, оказать первую помощь. Ерофей предложил отнести пострадавших в двухэтажное здание перед особняком. Та все равно пустовала, в ней хранился хозяйственный инвентарь и всякий старый хлам. Мне не давали покоя мысли, что дед пойдет на какую-нибудь хитрость, а то и вовсе пришлет сюда новый боевой отряд, только не из 20, а из 50 дружинников не с двумя, а с 10 заклинателями. Если бы я вызвал полицию, Орлов вряд ли рискнул бы это сделать, По крайней мере, в ближайшее время, а теперь ему ничего не помешает. Поэтому я приказал своей дружине оставаться на позициях. Пускай отправляет кого хочет. Чем быстрее решу данную проблему, тем лучше. Потянулось напряженное ожидание. Ярослав Александрович стоял на террасе своей испанской виллы и наблюдал за беспокойным морем. Волны набрасывались на песчаный берег и уходили обратно, уступая место следующим. Небо заволакивала грозовая туча, а ветер трепал пальмы. Слуги суетились на пляже, убирая лежаки и зонты. Звонок сотника сырова оторвал Ярослава Александровича от завтрака. Новости были ужасными. 20 дружинников, отправленные к Прозоровским за Анастасией, оказались побиты, как щенки, несколько человек погибли. Ярослав Александрович не ожидал, что Святослав владеет какой-либо магией и решится дать отпор, но Сыров утверждал, что парень – очень сильный заклинатель земли. Наверное, сотник что-то напутал. Не могла же в немощном юноше так внезапно пробудиться столь огромная сила. Откуда ей у него взяться? Распорядившись отправить за пострадавшими машины, Ярослав Александрович перезвонил Сырову, чтобы подробнее расспросить о случившемся. «Раненых где-то разместили?» – спросил Орлов. «Да, ваша светлость, нас в пустующем доме разместили. Их местная целительница сейчас осматривает». «Хорошо, через 2-3 часа вас заберут. Какое точное число раненых и убитых?» «Всем досталось, ваша светлость. Убитых у нас 4, 6 тяжело раненых. У остальных ссадины в основном, и машины все побило». «Ты уверен, что Прозоровский магией земли атаковал? Может быть, это не он, а кто-то другой? Ваша светлость, готов поклясться, что заклинание создавал господин Прозоровский. Я сам видел, как он энергией земли управлял, превращая ее в камни, и как лезвие создал, которое Телегина убили, а кожа у него была железной. Да вот не верится мне. Парень месяц назад был слабым эфирником, практически учеником. Как так могло получиться? Не могу знать, ваша светлость, но голову на отсечение даю, это он магией бил нас. Ладно, расскажи подробнее, что произошло. В общем, подъехали мы к дому. К нам навстречу Прозоровский вышел, а с ним то ли 6, то ли 7 человек. Я сказал ему, чтобы Анастасию отдавал, а он, ни в какую. Ну я велел Телегину продемонстрировать силу, а господин Прозоровский нас булыжниками принялся закидывать. Крупные такие камни, величиной с голову, от них даже спрятаться некуда было. Телегин кое-как защиту создал, а господин Прозоровский клинки метнул, и те прошили и воздушный барьер, и самого Телегина. Тогда я сказал, что сдаемся, иначе нас всех перебили бы. Больше сотник ничего путного рассказать не мог. Как так получилось, что ученик-эфирник с помощью магии земли убил заклинателя воздуха 4-го разряда, Ярослав Александрович никак не мог взять в толк. Разумных объяснений этому не находилось. Случившееся вызывало досаду и злобу. Хотелось заставить сопляка заплатить за все. И за то, что свою сестру увез, и за то, что сильного заклинателя убил. Но насколько целесообразным было продолжать действовать грубой силой, Ярослав Александрович сразу понял, что таким методом проблему не решить. Если Прозоровский или кто-то из его окружения действительно владеет столь мощной магией, любые попытки силового воздействия будут сопряжены с большими потерями. Но было кое-что и похуже потерь. Кровопролитная распря между двумя великими родами не останется незамеченной властью. Прозоровский уже чуть было не обратился в полицию. А что такое полиция? Что такое суды? Они ведь, когда поймут, какую крупную рыбу поймали, сразу же воспользуются ситуацией, чтобы себе карманы набить. Легче заплатить Прозоровскому 1100, чем тратить миллионы на взятки. Но и это было не самое плохое из того, что могло произойти. Некоторые великие роды не упустят шанса досадить Орловым. Они в свое время Романовых убрали, 13 лет назад Прозоровских со света сжили, а теперь, глядишь, и за Орловых возьмутся. И дело шло к тому, что Святослав, этот мальчишка, который совсем недавно ничего из себя не представлял, мог стать полезным союзником. Ярослав Александрович думал, что паренек и неделю не проживет, но догадки оказались неверны. Значит, нельзя со Святославом ссориться, раз он такой силой обладает. Дружба с великим родом, даже столь малочисленным, лишним не будет, особенно если учитывать, сколь напряженные отношения у Орловых с некоторыми другими светлейшими князьями, обитавшими по соседству. Только вот с Шаховским теперь придется объясняться. Чего-чего, а с этим князем Ярослав Александрович и вовсе не хотел портить отношения, а теперь получалось, он сам договор нарушил. Что это могло означать? Прежде всего пересмотр старых контрактов в менее выгодную для Орловых сторону, а это сулит убытки. Хотя полного разрыва отношений не будет, Шаховскому самому невыгодно такого клиента терять, который обеспечивает постоянными заказами его строительную компанию. С другой стороны, если Анастасия выйдет замуж за Шаховского, получается, что именно Прозоровские породнятся с Шаховскими, а Прозоровские теперь не придаток Орловых, а самостоятельный великий род. В общем, ситуация складывалась плохая, с какой стороны ни взгляни, и Орлов, глядя на приближающуюся тучу, крепок задумался, как себя повести в текущем моменте, чтобы выгоду не упустить, убытки не понести и проблем лишних себе не создать. За людьми Орлова машины приехали во второй половине дня. Вкрытый грузовик дружинники сложили убитых, раненых рассадили по микроавтобусам. Один из разбитых авто затолкали на эвакуатор, другой прицепили на буксир, остальные обещали увезти как-нибудь потом. И чтобы этот хлам не мешался на дороге, я приказал оттащить его на траву. Мои опасения оказались напрасны. Орлов пока не собирался повторять налет на имение. Ему хватило одного раза, чтобы понять тщетность своих угроз. Хотя про его будущие планы я ничего сказать не мог. С компенсацией дед тоже медлить не стал. Перевел мне 100 тысяч. Не такая уж большая сумма, но если учесть, что ущерба мне никакого не нанесли, не считая пары лишних выбоин в стене особняка, можно сказать, достаточное. Теперь я гадал, какие следующие шаги предпримут мои враги. И Светлов, и Орлов, и великие роды раньше считали меня слабым, но первые атаки я отбил. Отныне противники будут предусмотрительнее и хитрее. Не успели мы проводить орловскую дружину, как подъехал вездеход Кулебякина. В кузове лежали два десятка небольших демонов. Пока люди моего соседа перетаскивали добычу в подвал, Фунт составил акт приема-передачи, копию вручил нашим гостям, и те отбыли. А между тем подвал уже ломился от измененных предметов. Свободное место заканчивалось. Поэтому я велел Ерофею завтра же организовать перевозку добычи в Ковалево на базу 5-го отделения, естественно, в сопровождении охраны. Я опасался, что Светлов снова предпримет попытку нас ограбить. А вот воскресенье и понедельник я объявил выходным. Ребята хорошо потрудились за эти дни, они заслужили отдых. Но чтобы не оставлять базу без присмотра, половина дружины поедет отдыхать в воскресенье, а половина – на следующий день. Пока шла разгрузка вездехода, мне позвонил Махов и сообщил, что сегодня поговорил с секундантом молодого Вяземского и достиг некоторых предварительных договоренностей. Вяземский, узнав, что у меня четвертый разряд, решил искать замену. Дуэль запланировали на середину следующей недели, проводить собирались в аномальной области, но день и место еще предстояло уточнить. С секундантом Крюкова Махов тоже успел встретиться. Как и предполагалось, незадачливый жених сдал назад. Секунданты предложили примирение, и Крюков согласился. Я тоже не возражал. Лишние кровопролития и потенциальные проблемы с законом мне были не нужны, особенно если это не сулило никакой выгоды. Оставшуюся часть дня, поскольку заняться было нечем, дружинники таскали мебель под чутким руководством Насти. Гостиная, где мы обычно трапезничали, преобразилась, хотя пожелтевшие, местами отклеившиеся обои, которые неплохо было бы поменять, портили всю картину, как и скрипучий паркет, как и много чего еще в интерьере. В моей же комнате появились небольшой буфет с электрическим чайником и бар, правда, пустующий. Дорогих вин и прочих спиртных напитков в доме, к моему удивлению, не нашлось. Настя ушам не поверила, когда я сообщил ей, что наш двоюродный дед пообещал отстать от нее. Серьезно, он так и сказал, он пообещал, что не станет тебя ни к чему принуждать, и заплатил 100 тысяч в качестве моральной компенсации, добавил я, что с ним случилось, на него это не похоже. Мы стояли в гостиной и наблюдали, как два дружинника собирают новенький буфет взамен старому, обшарпанному, который вынесли на улицу. Возможно, Орлов пускает нам пыль в глаза, предположил я, нельзя его недооценивать, но если он, и правда, оставит нас в покое, одной проблемой станет меньше, а то ведь нам надо и со Светловым разбираться, и великие роды жаждут нашей погибели, в еще с Вяземскими отношения испортится после дуэли. Так вы уже договорились насчет дуэли, когда будете драться? Секунданты пока ведут переговоры, но думаю, на следующей неделе все решится. Дурацкий обычай, никогда не понимала, как будто нет дел поважнее, кроме как убивать и калечить друг друга из-за какой-то ерунды. Для дворянина отстоять свою честь – это святое, если только речь не идет о глупых пустяках, которые постоянно становятся предлогом, чтобы подраться. Лично я вообще считаю запрет дуэлей правильным, так что мне можешь не рассказывать о пагубности этого явления. Меня отвлек звонок с незнакомого номера. Когда я взял трубку, оказалось, что со мной хотел говорить полковник Гофман, начальник научно-исследовательской базы Центра демонологии. Им снова требовалась моя помощь в истреблении демонов. Меня вызывали в понедельник. На этот раз с собой я мог взять трех дружинников. Решил, что это будут третьеразрядники. Надя, Стрекоза и Молот. Сразу после разговора с полковником я собрал их и объявил о своих планах, добавив, что за поездку заплачу по 3000 каждому сверх жалования. Возражений не встретил. Все трое были полны энтузиазма. Следующий день я начал с поездки на базу 5-го отделения вместе с первой партией груза. Проторчал там до самого обеда. Потом осматривал дом на предмет необходимого ремонта, а ближе к вечеру мне позвонила Анжелика. «Алло, здравствуйте, Святослав», — говорила она вяло, словно была выпивши. «Как поживаете? У меня все отлично. А вы, у вас все в порядке? Да и я более-менее. Хотя могло быть и лучше. Что-то случилось? Да нет ничего особенного. Хотя кого я обманываю? С Крюковым я, кажется, больше не общаюсь. Поссорились? Бывает. Пройдет пара дней и помиритесь. О, я сомневаюсь. Но по крайней мере, для вас у меня хорошие новости. Я статьи нашла про аномалии, про бомбы и про все такое прочее. В общем, как вы и просили, можете приехать, забрать. Сегодня? Почему бы нет? Вы заняты, на электронную почту не получится отправить. Ох, боюсь, это будет трудно. У меня же бумажки, их придется сканировать. А вы совсем никак не сможете? Ну почему же? Могу подъехать. Тогда диктую адрес, записывайте. Вечерело, накрапывал мелкий осенний дождь. Сев свой Арис и включив артефакты, которыми была напичкана машина, я выехал с территории поместья и помчался в сторону города. Глава 3. Адрес Анжелики найти на карте труда не составило. Она жила недалеко от Золотых ворот в новом многоквартирном доме с огороженной территорией. В просторном, сверкающем от чистоты фойе меня встретил швейцар в синем мундире. Ему уже было известно о моем визите. Я поднялся на лифте на предпоследний, 6-й этаж, позвонил в дверь квартиры. Анжелика быстро мне открыла. На ней были деловые темные брюки и салатовая блузка с расстегнутым воротничком. Светлые волосы свободно лежали на плечах. «О, а вы быстро!» – заулыбалась Анжелика блаженной улыбкой, что подтвердило мою догадку. Девушка сегодня немного выпила, видимо, сгоря. Не знаю, какие отношения были у нее с женихом, но расставание далось тяжело. «Проходите, пожалуйста». В коридоре я оставил на вешалке плащ и прошел в гостиную, из которой на кухню вел проем в виде арки. Имелась в квартире и еще одна комната, но та была закрыта. Жилище Анжелики мне показалось очень маленьким по сравнению с особняками, к которым я привык, и особенно по сравнению с моими дворцами из прошлой жизни. И все же здесь было уютно, чисто, а интерьер выглядел современно. В гостиной, выполненной в бежевых тонах, тоже было тесновато. Здесь кое-как помещались диван, журнальный столик и письменный стол с вращающимся рабочим креслом. На столе стоял компьютер и лежала стопка бумаг. «Присаживайтесь. Вам чай, кофе или что покрепче?» – предложила Анжелика. «От чаю не откажусь», – ответил я. «Вы здесь одна живете? Слуг не держите?» «Да какие слуги? У нас и дома-то горничные по вызову приходят пару раз в неделю». Анжелика отправилась на кухню. «А здесь я сама хозяйничаю. Меня немного удивило, что дворянка сама убирается и сама себе готовит еду, но я вспомнил, что в этом мире бытовые приборы легко заменяют почти всю прислугу. Это в больших домах без слуг не обойтись, а в маленьких квартирах – запросто. Как успехи со статьей? Нашли, в какой журнал отправить? Пока еще нет. Точнее, я уже отправила в пару журналов, теперь жду. Знаете, что подумала? Может и не возьмут никуда. За рубежом и своих репортеров хватает и своих аномалий. Не теряйте надежду, и однажды ваш талант оценит по достоинству. Эх, будем надеяться. Анжелика пришла с маленьким подносом, на котором воздвиглись две чашки, заварной чайник и сахарница. Поставила на журнальный столик передо мной, а сама села рядом. Пожалуйста, угощайтесь. Может быть, конфет хотите? Спасибо, не люблю сладости, улыбнулся я, налил в чашку ароматный черный чай и сделал глоток. В моей империи такой напиток встречался разве что в восточных областях, а здесь пили сплошь и рядом. Анжелика тоже налила себе чай и отпила. Молчание затягивалось. Девушка не торопилась отдавать мне газеты, ради которых позвала. «Простите, если стал причиной вашей размолвки с женихом», — проговорил я. «Уверен, все наладится. Как вы и предполагали, дуэль не состоялась. Секунданты примирили нас, да знаю я». Анжелика поставила чашку на стол и откинулась на спинку дивана. «Теперь он из-за этого с уязвленной гордостью ходит и на мне срывается. Ну я и сказала, мол, надоел, вали на все четыре стороны, не собираюсь все это терпеть только из-за того, что папенька так решил. Наверное, я была слишком груба, но что поделать, не сдержалась. Он и раньше был таким несносным, так вел себя, словно я ему чем-то обязана. А тут еще слежка просто мерзость. Значит, расставание к лучшему. Впрочем, не хочу брать на себя право судить кого-либо. Это ваша жизнь, и вам решать. Ага, если бы еще папенька с маменькой так же рассуждали, вздохнула Анжелика. А то отец, как узнал. В общем, разговор у нас был не слишком приятный. Могу себе представить, мой дед тоже был недоволен тем, что моя сестра его волю отказались выполнять. Даже своих людей отправил в мое поместье, чтобы Настю забрать. И что, он ее похитил? Нет. Приехала дружина, у нас случилась небольшая потасовка, после чего дед, поняв, что силой добиться желаемого не получится, сдался и пообещал оставить нас в покое. Ух ты, как здорово, когда есть такой защитник, как вы. Впрочем, за мной все равно никого не отправит, вздохнула Анжелика, словно сожалея об этом. Тем более Геннадий сам отказался от помолвки, а не я, если только его родители заставят, но лучше бы не заставляли. Сколько можно, если он сейчас за мной слежку устраивает, что потом будет? Пускай родители недовольны, но лучше так, чем жить с этим параноиком и идиотом. Это ваше дело, брак не династический, судьба королевств и империи от него не зависит. Да куда уж нам, у нас все скромнее. Просто папенька слишком консервативный в таких вопросах. Хорошо, хоть матушка меня защищала. Теперь и она в отказ пошла. Сказала, дескать, все прекрасно понимает, но уговор есть уговор, и не стоило его нарушать. Только я тут при чем? Анжелика состроила обиженную гримасу, что у нее очень хорошо получилось. Она даже забыла про статьи в газете. Все ее мысли были заняты разрывом с женихом, а я не торопил ее, слушал и попивал чай. Но Анжелика все-таки вспомнила, зачем позвала меня. Ах да, вы же за статьями приехали, а я все о себе болтаю. А вам, наверное, совсем не интересно. Она вскочила с дивана, взяла с письменного стола стопку бумаг и положила передо мной. Это копии, оригиналы в архиве хранятся, но и здесь все понятно. Вот статья от 2008-го, а вот от 2005-го, и везде говорится о планах уничтожения Апкты с помощью светоэфирных бомб. Тогда свободно писали об этом, а потом все резко замолчали. Взяв одну из копий, я пробежал ее глазами. Статья описывала проект под кодовым названием «Чистое поле», в рамках которого предлагалось существенно снизить, а потом и вовсе уничтожить области с повышенной концентрацией темного эфира. А еще я связалась с журналистом, который готовил вот эту статью. Здесь его телефон на обратной стороне записан. Так вот, оказывается, он работал в Нижнем и даже бывал в вашей лаборатории. Вам надо обязательно с ним поговорить. К сожалению, он много не рассказал. Мне кажется, он боится. Все-таки дело секретное. Я углубился в чтение и обнаружил упоминание о том, что проект «Чистое поле» являлся частью некой международной инициативы. Сразу же появилась мысль, что данный план, возможно, был изначально направлен на ликвидацию Апкты главным образом в Российской империи, что ее сильно ослабило бы. А не могло ли случиться так, что Прозоровских обвинили в предательстве короны вполне заслуженно, поскольку они своими действиями подрывали государственную безопасность? За границей что-то подобное делается, не знаете? Спросил я. Ой, я не интересовалась. Как будто тоже не торопится. Хотя, может быть, подвижки какие имеются. Надо бы поискать информацию. В любом случае спасибо вам больше. Эта информация может оказаться очень ценной. Всегда пожалуйста. Я ведь сама хочу докопаться до правды. Для меня это важно. Если от нас что-то скрывают, их надо вывести на чистую воду. Кстати, я рассказала о вашей ситуации нескольким знакомым, и все они на вашей стороне. А вот это было лишним. Я собрал в стопку бумаги. Не хотелось бы афишировать. Так я ведь всего троим рассказала. Одного вы уже знаете, это Игорь Махов. потом еще одному приятелю по академии моей близкой подруге. Я им доверяю. Мы договорились молчать. Все понимают, сколько важное дело на кону, и они все захотели с вами познакомиться. Всегда рад новым знакомствам, но, увы, пока слишком много дел. Да-да, мне-то не знать, сколь трудная у вас работа на границе. А вы, помнится, говорили про другую дуэль с Вяземским. Кажется, вы с ним еще не дрались, еще нет. Секунданты пока договариваются. Наши с Анжеликой глаза встретились. Она даже не думала прятать взгляд, смотрела на меня прямо и откровенно, и я догадывался, какие у нее мысли на уме. Сам боролся с сильнейшим желанием, ведь мое новое тело еще не ведало женской ласки, несмотря на возраст. Только вот в этом мире я не был великим правителем, чьего внимания жаждет любой аристократ и кому позволено, если не все, то очень многое. Здесь я, изгой, сын врагов короны, и консервативный папаша Анжелики запросто может объявить кровную месть за то, что я его дочь обесчестил. Для плотских утех лучше найти девушку простого происхождения. А сейчас следовало убираться отсюда и поскорее, пока мы глупостей не наделали, о которых потом оба пожалеем. «Знаете, я сильно беспокоюсь за вас», — проговорила Анжелика тихо. «Не стоит беспокойств», — ответил я. «Со мной все будет в порядке. Обычно на дуэлях стараются уравнять шансы. Там много зависит от слепого случая. Если учесть, сколько всего со мной случилось за последний месяц, а я до сих пор жив, удача на моей стороне, и сила тоже. Спасибо за материал. Ваша помощь неоценима. Но боюсь, мне уже пора ехать домой. Уже уходите?» Девушка приподняла брови. «Так быстро? Увы, дела требуют моего участия. Но зачем в смысле? Не думала, что вы настолько заняты, что даже субботний вечер у вас не свободен. Хотите, чтобы я остался? Просто хочется, не знаю, как сказать, человеческого общения, что ли. Не понимаю, чем здесь заниматься весь вечер. Совершенно ничего не хочется». Анжелика задумалась, но вдруг спохватилась. «Но, конечно, если вам нужно ехать, не смею вас задерживать. Простите за мою назойливость. Мы ведь едва знаем друг друга. Хотя, сказать по правде, у меня такое чувство, что мы знакомы много лет». Анжелика виновато улыбнулась. «Странно, правда, удивительно, но у меня тоже такое же ощущение. Вот видите, к чему эти формальности. Давайте будем общаться как друзья. Кажется, мне сейчас это нужно. Я не против. Вы станете первым моим другом в этом городе. Надо же, как интересно. Кто бы знал, что так получится, когда вы меня в полицию хотели сдать. Правда?» Анжелика хихикнула. «И я действительно счастлива вам помогать. Вы мне помогли, я вам. Но, кажется, я снова вынуждена просить вас о помощи. Что на этот раз у вас случилось? Хотите написать еще одну статью?» Анжелика снова рассмеялась. «Нет-нет, сейчас другое. Хотя я лучше бы еще один репортаж сделала. Видите ли, в чем дело? Мои родители сильно разозлились, что я уговор нарушила, и теперь у меня, так сказать, некоторые проблемы финансовые. Даже матушка отказалась мне помогать, а с журнальных статей последнее время заработка почти нет. Вот и подумала, что, если сходить в аномальную область и собрать там каких-нибудь измененных предметов, за них ведь хорошо платят. Только я не знаю, что для этого нужно, куда идти и прочее. Даже где пройти, не знаю. А у кого мне еще помощи просить? С другими пограничниками я не знакома». Я задумался. Почему-то так и предполагал, что Анжелика за счет родителей живет, а теперь ее обрубили источник финансирования, и девчонка оказалась у разбитого корыта. Но возвращаться в отчий дом она не хотела, а может быть, и не могла. Вот и думала, как заработать. На самом деле добывать измененку в ее случае была неплохая идея. Мало где получится быстро заработать хорошие деньги, а в апте при должном везении это возможно. И в то же время нельзя просто так пойти одному в аномальную область и притащить оттуда кучу артефактов. Для этого требуется снаряжение, оружие, защитные медальоны, нужен отряд надежных бойцов, особенно если у самого сил маловато. Без серьезной подготовки и без должных знаний сгинуть в аномалии проще простого. Я не видел ничего плохого в том, чтобы помочь Анжелике. Можно, например, отправить ее с группой дружинников. Много она не заработает, но в ее положении даже 10 тысяч – деньги. Надо обдумать этот вопрос, но сейчас, в настоящий момент мозг мой работал плохо, поскольку вся кровь прилила совсем к другому органу. Было велико искушение остаться, но разум твердил, что это паршивая идея. Не успел я дать ответ, как зазвонил домофон. Анжелика встрепенулась, вскочила с дивана и побежала в коридор, вернулась встревоженная. «Послушайте, Святослав, моя матушка пришла, даже не знаю, что делать, не думаю, что она будет рада увидеть нас наедине. Простите, что так получилось. Не страшно, я уже сам собирался уходить, я поднялся с дивана, мысленно благодаря мать Анжелики за то, что спасла от чертовски сложной дилеммы. А насчет вашей просьбы подумаю, вряд ли это станет проблемой, но мне надо понять, как организовать процесс. Подождете денек-другой? Да, разумеется. Спасибо вам большое, вы меня буквально спасли. Я надел плащ и покинул квартиру, спустился по лестнице, чтобы не столкнуться с матерью Анжелики. Лишние скандалы мне были вовсе ни к чему. Когда я шел через фойе к выходу, запеликала мелодия на телефоне. На экране высветился номер того, чей звонок я меньше всего сейчас ожидал, Ярослава Орлова. «Алло, добрый вечер, Ярослав Александрович». Я вышел на улицу и поспешил к своему внедорожнику. Уже стемнело, а дождь до сих пор продолжал накрапывать, бодро стуча каплями по мокрому асфальту и блестящим в свете фонарей лужам. «Добрый вечер, Святослав. Деньги я тебе перевел. Говорят, там машины остались. Позже их заберем. Ну или можешь их сам на металлолом сдать. Мне этот хлам без надобности, а тебе лишняя копейка. Благодарю. Прикажу своим людям заняться». Я залез во внедорожник и повернул ключ в замке зажигания. «Надеюсь, больше не имеешь претензий к старику, или остались обиды? Ни за что мне на вас обижаться, Ярослав Александрович», — проговорил я, гадая, к чему Орлов подводит. Не просто же так он позвонил. «Вот и славно. Вчера мои люди перегнули палку. Сам не думал, что так скверно получится. Я ведь в тебе всегда несмышленыша видел, которому вечно сопли приходится вытирать. Но теперь ты глава великого рода, и ссориться нам вовсе не из-за чего. У меня владение здесь, у тебя там. Тоже так считаю. У нас нет причин для ссоры. Только вот с Анастасией нехорошо получилось. Крупно она меня подставила. Но я уже не сержусь, хотя, честно скажу, поначалу разгневался. А теперь думаю, что этот вопрос можно и полюбовно уладить», — старик говорил миролюбивым тоном, но намерения свои не оставил. Да и сложно от него было ждать чего-то другого, зная его характер. «Каково ваше предложение?» «Да я тут поговорил с господином Шаховским, и мы оба пришли к выводу, что неволить девчонку незачем. Пускай господин Шаховской к вам в гости заедет, и Анастасия сама с ним пообщается. Глядишь, и изменит свое мнение. Сомневаюсь, что их встреча будет иметь результат. Так давай попробуем, а, в конце концов, я не понимаю, тебе разве не нужен такой родственник? Господин Шаховской владеет строительной компанией и машиностроительным заводом. Благородный и уважаемый князь, а тебе надо о будущем рода думать, связями и роднёй обзаводиться. Дед по-прежнему хотел выдать Настю замуж за Шаховского, и в некоторой степени он был прав. Подобное родство принесет много пользы. В моем положении связи нужны как воздух. Только вот Анастасия не согласится, а я обещал не неволить ее. Как же быть? И ведь во всем виноваты нравы местных аристократок. Если б не их излишняя строптивость, проблем куда меньше было бы. Пускай господин Шаховской приезжает, если ему так хочется, сказал я. Встретим, как дорогого гостя. Но согласие сестры не гарантирую. Я отнесусь с уважением к любому ее решению.